Наконец, лидеры деревни собрались в зале совета Канахи. Однако в составе совета было несколько заметных изменений. Хирузин отсутствовал по очевидным причинам, а Данзе и Джирая не явились на встречу. Фуджин подумал. Итак, Данзе решил не показываться. Понятно, поскольку его отсутствие на войне было бы поставлено под сомнение, если бы он здесь появился. Хотя это могло бы быть шансом для него выдвинуть свою кандидатуру на пост следующего Хокаге, он сильно отстает от Джирая и Цунади в этой гонке. Фуджин не мог не найти забавным, что Цунади, которая не была в деревне более 10 лет, обладала лучшими квалификациями для поста Хокаге, чем Данзе, который жил в деревне и постоянно интриговал. Тишину нарушил Хамура, выругавшись. Эти чертовы глупцы. Подумать только, они объединились с Орочимару и напали на нас. Они едва не нарушили хрупкий баланс мира Шиноби и почти погрузили мир в четвертую великую войну Шиноби. Шикаку добавил. К счастью, мы были готовы. Иначе ситуация была бы намного хуже. Хиаши спросил. Каковы наши потери, помимо третьего Хокаге? Шикаку пододвинул бумаги и ответил. Хотя мы столкнулись со смертоносной атакой, наши потери минимальны для битвы такого масштаба. На арене, где произошли самые критические сражения, мы потеряли 37 ниндзя и 84 гражданских. Для сравнения, Сунагакури потеряла 377 ниндзя, тогда как ниндзя Тагакури были полностью уничтожены. В дополнение к битве на арене, они атаковали нашу деревню еще с 8 направлений. Все 8 нападавших групп были уничтожены. Среди гражданских потерь не было, поскольку никто из них не проник глубоко в деревню, но 58 ниндзя пожертвовали своими жизнями, чтобы остановить их, в основном из-за того, что были застигнуты врасплох гигантскими змеями. Всего мы потеряли 21 джоунина, 62 чунина и 12 генинов, а также 84 гражданских. Есть еще несколько раненых, но очень немногие находятся в тяжелом состоянии. Сунагакури потеряла в общей сложности 625 ниндзя, а Атагакури – 307 ниндзя. Я подозреваю, что это более половины сил, которыми Орочимару командовал до начала войны. Возможно, даже больше 75%. Цифры удивили почти всех в комнате. Хотя на их поле боя они одержали ошеломительные победы, они не думали, что так будет повсюду. В конце концов, атака была поистине мощной. Несколько членов совета взглянули на Фуджина. К этому моменту они уже знали о событиях на арене и о том, как легко Фуджин сокращал численность врагов. Более трети погибших ниндзя были уничтожены одним лишь Фуджином. Большинству все еще было трудно поверить, какое огромное влияние Фуджин оказал на ход войны. Фуджин проигнорировал их взгляды и спросил: «Итак, что дальше? Как нам поступить с Сунагакури и Атагакури?» Кахару ответила: «Если бы четвертый Казекаге был еще жив, у нас было бы очень мало выбора, кроме как нанести ответный удар. Однако он умер еще до вторжения. Сунагакури будет утверждать, что их обманул Орочимару, и снимет с себя вину. Они используют смерть своего Каге во время переговоров, и мы можем использовать это в свою пользу». Хиромаса добавил: «Это очевидно. Однако Сунагакури на этот раз перешла все границы. Даже несмотря на их тяжелые потери, мы будем выглядеть слабыми, если наши союзники останутся безнаказанными после того, как вонзили нам нож в спину. В будущем это может побудить других наших союзников поступить так же». Хамура вздохнула и сказал: «Это правда. Я предлагаю отправить армию в страну Риса и уничтожить все базы Орочимару в этой стране, как только наши раненые исцелятся. Поскольку он ослаблен Хирузином, у нас может появиться шанс убить его навсегда. Что касается Сунагакури, то мы заставим их расплатиться». Инаичи спросил: «Расплатиться чем? Они и так бедны. С мертвым четвертым Казекаге они больше не могут добывать золото. Мы уже заставили их отдать свою коллекцию ветряных дзюцу в прошлой Великой войне». Кахару ответила: «Они все еще мастера в создании и управлении марионетками. Мы можем заставить их передать нам свои знания об этом». Совет немедленно начал обсуждать, что они могли бы заставить Суну заплатить. Однако Фуджин был слегка сбит с толку. Он спросил: «Я не понимаю. Суна сейчас слаба, их Каге мертв, и у них нет никого достаточно сильного, чтобы его заменить. Почему бы нам просто не напасть на Сунагакури и не вернуть им должок?» Прим автора: «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Бинце, Линцзюня, Рона и Нафатану за поддержку на Patreon. 757. Глава 751. Пятый Хокаге. 757. Глава 751. Пятый Хокаге. Почему бы нам просто не атаковать Сунагакури и не заставить их заплатить за нападение на Коноху? Вопрос Фуджина мгновенно погрузил комнату в тишину. Без исключения, каждый член совета уставился на него. Никто из них не ожидал от него подобных слов. Шикаку внутренне вздохнул. «Этот парень, он успокоится, только когда я свалюсь замертво от работы. Надо было заставить Джираю прийти на это собрание». Хиромаса внутренне усмехнулся и подумал. «Учитывая, насколько ужасающая его сила, я забыл, что он все еще ребенок. Как всегда, молодежь горяча. В любом случае, это хорошая возможность наставить его. Было бы позором, если бы он пошел по стопам Данза». В то же время Кахару задумалась. Почему он и Данза не ладит? Он больше похож на Данза, чем на Хирузина. Может, поэтому Хирузин так много им занимался? Хамура нарушил молчание и ответил. Фуджин, войну легко начать, но очень трудно закончить. Однажды оседлав тигра, с него уже не так просто сойти. Если бы Хирузин был здесь, он сказал бы то же самое. Сунагакури, это не то место, которое можно атаковать по прихоти. Страна ветра полна пустынь. Ее очень легко оборонять и чрезвычайно трудно атаковать. Пустыня не предоставит нам мест для отдыха. Мы будем на виду, пока ниндзя песка расставляют ловушки на наших маршрутах. Они устроят бесчисленные засады, чтобы атаковать нас. Даже если засадные отряды погибнут, это медленно, но верно будет замедлять наши силы и подрывать наш боевой дух. В сочетании с частыми песчаными бурями в пустыне мы потеряем большое количество шиноби, несмотря на отсутствие шиноби S-ранга в Сунагакури. Поэтому атаковать Сунагакури очень неразумно. Один неверный шаг, и мы можем превратить нашу полную победу в катастрофическое поражение. Прежде чем Фуджин успел ответить, Хиромаса добавил, даже если предположить, что мы сможем прорваться через их ловушки и засады и достичь Сунагакури, прежде чем сокрушить их, нам нужно оценить, что мы получим и что потеряем. Мы потеряем тысячи способных ниндзя и в обмен на это получим лишь бесплодные пустыни. Что нам делать с этими бесплодными пустынями? Хоть там и есть некоторые ресурсы, их не так много, учитывая, как сильно Суна страдает финансово. Кроме того, оборонять страну ветра от Конохи будет сложной задачей, если только мы не сможем удвоить число наших шиноби в мгновение ока. В следующей Великой войне она станет легкой мишенью для Киригакури и Ивагакури. Кахару быстро добавила, не забывайте об Ивагакури и Кумагакури. Хотя Кумагакури недавно понесла тяжелые потери, у них все еще очень сильная армия. Наши действия по уничтожению Сунагакури встревожат их. Обе они немедленно нападут на нас, чтобы не дать Конохе приобрести много новых территорий. Мы будем атакованы со всех сторон, пока наши основные силы находятся в стране ветра. Вы можете представить, насколько ужасным будет наше положение тогда. Фуджин пожал плечами и спросил, кто говорил о том, чтобы посылать тысячи ниндзя в страну ветра. Все, что нам нужно сделать, это отправить несколько элитных отрядов. Их западная часть все еще довольно нестабильна. Все, что нам нужно сделать, это подлить масла в огонь и посмотреть, что они предпримут. Учитывая их потери, они бы спрятались в своей деревне. Однако, как только они окажутся под угрозой потери части своей страны, им придется принять решение. Будь то отказ от своей западной части или отправка ниндзя для контроля ситуации там, оба варианта выгодны для нас. В первом случае мы могли бы создать новую страну и тайно финансировать ее, чтобы создать новый фронт для Суны, а возможно, и для Ивы в будущем. Поскольку она будет так далеко от нас, они станут нашими идеальными союзниками. Во втором случае наши элитные отряды могли бы просто устраивать засады и выслеживать их ниндзя, что дало бы нам преимущество в местности. Если мы будем продолжать это некоторое время, Суна взорвется изнутри. Совет снова погрузился в тишину. Ранее три старейших члена совета пытались наставлять своего самого молодого члена. Однако Фуджин немедленно предложил стратегию, которая была не только осуществимой, но и вызвала бы гордость у опытных интриганов. За исключением Шикаку, никто из членов совета не ожидал от Фуджина чего-то подобного. Выражение лица Хиаши стало серьезным, когда он подумал, этот парень, он смог придумать это самостоятельно, хотя никогда не участвовал в крупной войне. Хиромаса подумал, я недооценил этого парня. Неудивительно, что Хирузин навязал его совету. Это было не только из-за его потенциала. Хамура онемел. Он подумал, я думал, он умеет только угрожать, как сумасшедший. Похоже, у него также есть хороший стратегический склад ума. И все же, чтобы он так четко представлял ситуацию там, он, должно быть, был замешан в тех странных инцидентах в стране ветра много лет назад. К сожалению, Хирузин держал язык за зубами. Остальные в комнате разделяли схожие мысли. К счастью, гражданских членов здесь не было, иначе они были бы в ужасе от смертоносной схемы, которую Фуджин так легко представил. Однако, хотя они и были удивлены стратегией Фуджина, больше их удивило то, что Фуджин сам ее придумал, а не сама стратегия. На самом деле, многие в комнате уже думали о подобном, просто не считали это выгодным для Канахи. На самом деле, Фуджин знал, что это также не сильно поможет Канахи. Хотя Суна и была ненадежным союзником, и его стратегия уменьшила бы их силу до такой степени, что они больше не могли бы считаться великой деревней, это насторожило бы все остальные скрытые деревни по отношению к Канахе. Не говоря уже о том, что Фуджин знал, Суна станет очень сильным союзником Канахи в будущем. Так что такой шаг был ненужным и расточительным. Однако Фуджин всего несколько часов назад был напуган судьбой. Поэтому он с нетерпением ждал возможности устроить небольшой беспорядок, видя, что ни один из членов совета, похоже, не согласен с его планом. Фуджин добавил, конечно, это всего лишь один из способов. Мы также могли бы начать полномасштабное нападение, объединившись с Ивагакури. В конце концов, раз уж Суна объединилась с Орочимару, нет причин, почему мы не можем объединиться с Ивагакури. Хотя нам придется разделить. Шикаку внезапно кашлянул, прервав Фуджина. Он сказал, Фуджин, хотя оба твоих метода осуществимы, мы не должны упускать из виду самое главное. Раз уж на нас напали, и Вагакури и Кумагакури начнут выяснять, какой ущерб мы понесли. Мы должны быть более осторожными в отношении любых их внезапных движений, вместо того чтобы распыляться, нападая на Сунагакури. Не говоря уже о том, что третий Хокаге находится в коме. Деревня не может долго оставаться без лидера. Нам нужно принять решение. Пока он говорил, взгляд Шикаку обратился к двери, которая почти сразу же открылась. Отряд Анбу наблюдал, как даймё и члены гражданского совета вошли в комнату. Шикаку облегченно вздохнул и подумал. К счастью, они быстро прибыли. Было бы очень хлопотно, если бы Фуджин убедил кого-то из членов. Эх, этот парень все еще без тормозов. Фуджин заметил облегчение Шикаку и выругался. Этот ленивый бездельник. Значит, это был сигнал, который он послал раньше. Он просто хочет избежать работы. ХМФ, разве он не умер через 4 года в оригинальной истории? Я не уверен, умрет ли он по-прежнему, но я позабочусь о том, чтобы он сделал работу за следующие 40 лет, за следующие 4 года. Если выживет, тогда сможет выйти на пенсию. В то время как Шикаку был рад видеть даймё, он блаженно не ведал о нескончаемых головных болях, которые вскоре обрушатся на него. Даймё страны огня занял свое место, вздохнул и пробормотал. Что за ужасный день. Подумать только, что Орочимару и Сунагакури объединятся и нападут на Канаху во время экзаменов на Чунина. Они даже нацелились на чиновников и гражданских. Как травмы Хокаге. Кахару ответила. Он в коме, но его состояние стабильно. К сожалению, мы не знаем, когда он начнется. Даймё страны огня ответил. Хорошо, что он выжил. Однако другие деревни будут смотреть на Канаху как стервятники. Если у деревни не будет лидера, это может привести к большим проблемам. В отличие от даймё и гражданских членов, остальные не так сильно беспокоились о возможных действиях других великих деревень. Суна только что потеряла своего Каге и потерпела жестокое поражение. Кири все еще была вовлечена в гражданскую войну. Кума потеряла почти 1000 элитных ниндзя и сталкивалась с внутренними проблемами, в то время как разведывательная сеть Ивы была почти полностью уничтожена. Таким образом, никто из них не был в состоянии действовать быстро. Что еще важнее, потери Канахи были минимальны. Даже если бы Кума решила застать Канаху врасплох и предпринять шаг, у них было достаточно уверенности, чтобы утереть Кума нос и отбить у любой другой деревни подобные мысли. Поскольку никто не возражал, даймё страны огня посмотрел на членов совета и спросил. Итак, кто будет пятым Хокаге? П.А. Завтра перерыв. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майклу, Ейлу, Первисейдж, Кристиану, Дугласу Эвернайт, мистеру Диби Яну, Дэвиду, Полу, Халеду и Теодору за поддержку на Patreon. 758. Глава 752. Фудзин, 5 Хокаге, 758. Глава 752. Фудзин, 5 Хокаге, Аво, что это за кровавая каша здесь? Воскликнул Наруто, глядя на кровавые ошметки, оставшиеся после взрыва двух гигантских змей за пределами владений Фудзина. Вернувшись, Наруто, как и большинство его товарищей, попал в больницу. В отличие от них, его выписали уже через час. Юджи озорно ответил: «Это были две гигантские змеи, ты бы их видел. Они оскалили клыки и злобно зашипели, ползя к нашим владениям. Однако один лишь взгляд клона Сенсея заставил их сделать бабах». Наруто посмотрел на него и спросил: «А, как они взорвались просто от взгляда старшего брата?» Юджи пожал плечами и ответил: «Откуда мне знать? Сенсей слишком загадочен». Наруто посмотрел на Юджи с невозмутимым выражением лица. Саика сказала: «Юджи, перестань дурачиться. Наруто, с ними разобрался Сенсей при помощи Фуиндзюцу. Я объясню». В совещательной комнате даймё Страны Огня оглядел всех после того, как задал свой вопрос. После смерти Минато Коноха не назначила пятого Хокаге, поскольку Хирузин вновь взял бразды правления. Однако он стремительно старел. Тяжелая травма вызвала огромные сомнения в его способности снова руководить Конохой. Даже если даймё Страны Огня не был уверен в степени ран Хирузина, тот факт, что никто не возражал против него, заставил его осознать их серьезность. Он подумал: его раны должны быть куда серьезнее, чем они дают нам понять. Вздох: надеюсь, у Конохи хватит сил. Если начнется следующая Великая война, мы снова потеряем весь достигнутый прогресс. Вновь Хамура нарушил молчание и сказал: нечего особо и обдумывать. Хотя у нас есть несколько способных ниндзя, сейчас только один подходит на роль пятого Хокаге. Я предлагаю сделать Джираю, жабьего мудреца, пятым Хокаге. Кахару добавила: согласна. Боевая доблесть Джирая давно доказана. Он внес огромный вклад во вторую и третью великие войны ниндзя и является учеником третьего Хокаге и учителем четвертого Хокаге. Каждый ниндзя Конохи уважает его, в то время как вражеские деревни страшатся. Все в комнате подсознательно кивнули. В способностях Джирая не было никаких сомнений. Единственный вопрос, который большинство задавали себе, заключался в том, примет ли Джирая эту должность или нет. В конце концов, было хорошо известно, что Хирузин давно хотел, чтобы Джирая стал его преемником, но Джирая всегда отказывался от этой должности. Хотя никто не возражал, даймё Страны Огня не стал делать никаких объявлений, а вместо этого посмотрел на Фудзина. К всеобщему удивлению, он сказал: «Пока я был снаружи, я постоянно слышал о могучем юноше, который в одиночку несколько раз переломил ход войны. Почти каждый ниндзя Конохи говорит о вас, Сузуки Фудзин. Полагаю, то же самое скажут и все в Сунагакуре. Хотели бы вы стать пятым Хокаге?» Впервые взгляд каждого лидера клана и старейшины стал пронзительным. Члены гражданского совета слегка занервничали, но не подали виду. Даймё Страны Огня был невозмутим их взглядами и продолжал смотреть на Фудзина. Шикаку прищурился и проанализировал. Он пытается посеять рознь? Хм, нет. Он должен знать, что это не сработает. В таком случае, его цель должна быть. Инаичи взглянул на Фудзина с любопытством в глазах. Он задался вопросом: получить предложение стать пятым Хокаге напрямую от даймё Страны Огня. Заманчиво, особенно для его возраста. Однако я никогда не видел, чтобы он вел себя как подросток. Это должно быть интересно. Интересно, попадется ли он на это? У остальных были схожие мысли с Инаичи. Они гадали, как отреагирует Фудзин. Что еще важнее, они хотели увидеть, каковы амбиции Фудзина. Учитывая силу и интеллект, которые Фудзин продемонстрировал, и насколько Хирузин в него вложился, они знали, что Фудзин будет верным кандидатом на пост Хокаге в будущем. Однако они не были уверены, будет ли Фудзин конкурировать с Джирой за место пятого Хокаге или терпеливо ждать своей очереди. Фудзин был озадачен внезапным предложением. Он подумал: что, черт возьми, с каких это пор даймё получил право выбирать следующего Хокаге? Неужели это члены гражданского совета? Мысли быстро проносились в голове Фудзина, пока он анализировал. Нет, они тоже не имеют права голоса при выборе Хокаге. Это право зарезервировано за Джо. О, понятно. ТЦ, как это просто. Чего еще ожидать от даймё? Фудзин улыбнулся и ответил: каким бы заманчивым ни было это предложение, мне придется от него отказаться. Я и понятия не имею, что должен делать Хокаге. Лорд Джирая подошел бы куда больше, чем я. Хотя на его лице была улыбка, Фудзин мысленно ругался. Старый лис, он просто хочет заручиться моей благосклонностью, ведь я буду вероятным кандидатом на пост Хокаге в будущем. К счастью, у меня нет интереса к этой должности, кроме получения доступа к тому свитку и любым другим запретным техникам, которые Хирузин держит в тайне. Иначе я бы попал в затруднительное положение. Излишне говорить, что если бы Фудзин согласился, он выступил бы против совета. Он не только не стал бы Хокаге из-за отсутствия голосов, но это также показало бы его нетерпение занять пост Хокаге, что было бы губительно для него, если бы он действительно хотел им стать. Таким образом, даймё Страны Огня не просто пытался заручиться благосклонностью, но и хотел оценить характер Фудзина. Ответ Фудзина заставил нескольких членов совета проанализировать его. Хиромаса подумал, как и следовало ожидать от ученика Ринджира. Даже если он хочет стать Хокаге, он понимает, что сейчас не время для препирательств. К тому же, Джирая, возможно, просто передаст бразды правления, когда будет готов. Суми задалась вопросом. Интересно, однако, неужели он действительно не торопится стать Хокаге, или он просто заметил ловушку? Его ответ не был мгновенным, что означает, что он немного проанализировал предложение. И Наичи подумал, даже если он заметил ловушку, это еще больше демонстрирует его интеллект. Это необходимость, чтобы стать Хокаге. Другим будет очень трудно конкурировать с ним за должность шестого Хокаге. Хотя Какаши имел изрядное преимущество над другими, Фудзин намного превосходит его в грубой силе. И его сила все еще неуклонно и быстро растет. Хамура одобрительно кивнул, как и Кахару, несмотря на ее разногласия с Фудзином. Только у одного человека были иные мысли. Шикаку посмотрел на Фудзина и подумал. Конечно, он откажется. Видя, что он появляется в своем кабинете реже одного раза в неделю, я подозреваю, что он откажется от этого и в будущем. Он куда больше заинтересован в создании проблем, чем в работе по их решению. Хотя Шикак узнал, что Фудзина нельзя было назвать ленивым, он понимал, что Фудзин мало интересовался администрацией и установлением влияния. Даже если у него было место в совете и он создавал новую фракцию внутри Конохи, обе эти вещи Хирузин навязал ему. Фактически, Фудзин наотрез отказался от второго. Однако остальные члены совета не были до конца в этом уверены. Даймё Страны Огня улыбнулся и сказал, «Хорошо, раз никто не возражает против Джирайи, я назначу его исполняющим обязанности Хокаге. Он возьмет на себя все обязанности Хокаге. Учитывая ситуацию, нет нужды торопиться с голосованием. Сделайте это, когда все успокоятся». Все согласились. Совет обсудил еще несколько тем, включая финансовые аспекты. Благодаря планам Шикаку, Коноха не пострадала сильно структурно. Гигантская змея обрушила стену деревни в 8 разных местах, но это было не так уж много. Только двум из 8 отрядов удалось прорваться через стену, но ни один из них не смог проникнуть в деревню. Следовательно, ущерб был минимальным. Поскольку финансовые требования были невелики, даймё Страны Огня согласился взять все на себя без особых споров. Обсудив другие темы около часа, даймё Страны Огня наконец удалился. Шикаку взглянул на членов гражданского совета и сказал, «Вы тоже можете расходиться». Услышав серьезность в его тоне, никто из них не стал спорить. Вновь в совещательной комнате остались только ниндзя. Без тени лени на лице Шикаку сказал, «Теперь, когда гражданские аспекты урегулированы, нам нужно заняться военными аспектами. Во-первых, нам нужно, чтобы лорд Третий оправился и пришел в сознание. Единственное, кто может исцелить его душу, это леди Цунади. К сожалению, мы понятия не имеем, где она. Лорд Джирая уже согласился найти и вернуть ее. Он хочет взять Наруто с собой, чтобы найти ее». Кахару прищурилась и сказала, «Джинчурики, почему он?» Шикаку пожал плечами и ответил, «Без понятия. Полагаю, он хочет тренировать Наруто, учитывая, что он тренировал его для финала экзамена на Чунина». Хамура подумал и сказал, «Это хорошо, ему не будет угрожать опасность под присмотром Джирайи». Однако, Шикаку закончил его предложение, «Мы должны убедить лорда Джираю принять должность пятого Хокаге. Хотя я бы и хотел помочь, не думаю, что убеждение от младшего сработает. Надеюсь, вы двое сможете убедить его». Хамура и Кахару кивнули и ответили, «Хорошо». Шикаку ответил, «Хорошо, оставим это вам, а это подводит нас ко второму пункту. Взгляд Шикаку обратился к Фудзину, когда он говорил: «Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Хорхе, Марку, Кристиану, Тхативерпроф, Персон Икс, МССЦ, Али Алиризе, Синпу, Хавьеру, Леону и Крису за поддержку на Patreon. 759. Глава 753. Новый преемник. 759. Глава 753. Новый преемник. Шикаку был не единственным. Двое старейшин тоже смотрели на Фудзина. Фудзин тут же подумал, что затевают эти старые хрычи. Неужели они встречались до заседания совета? Хамура посмотрел на Фудзина и подумал. Раньше эта роль принадлежала Какаши, поскольку именно он должен был возглавить следующее поколение. Однако Хирузин специально передал эту ответственность Фудзину еще до начала войны. Тогда я не одобрял это решение, но теперь понимаю, почему он так поступил. С сегодняшнего дня официально, что Хирузин предпочитает Фудзина в качестве следующего кандидата на пост Хокаге, а не Какаши. Шикаку сказал, хотя наши потери невелики, другие деревни будут интересоваться нашим состоянием. Поскольку мы уничтожили шпионскую сеть Кумагакури и Ивагакури, они не будут знать, что с нами все в порядке. Кроме того, мелкие деревни, союзные нам, тоже будут обеспокоены. Даже если Ивайкума не осмелится напасть на нас, они могут использовать эту атаку, чтобы напугать мелкие деревни и соблазнить их предать нас, перейдя на их сторону. Хотя в краткосрочной перспективе это не сильно повлияет на нас, если все перейдут на другую сторону, это может стать проблемой. Поэтому нам нужно послать сигнал, что Коноха по-прежнему могущественна, как и прежде. Фудзин тут же осознал, так вот почему они так на меня уставились. Эх, не стоило мне так выпендриваться. К сожалению, теперь уже слишком поздно. Шикаку улыбнулся и сказал, главная причина наших низких потерь, это ты, Фудзин. Без тебя наши потери на арене были бы очень велики. В худшем случае мы могли бы даже проиграть. Признаю, я не думал, что Орочимару сможет воскресить мертвых Каге с такой силой. Орочимару обыграл меня этим ходом. К счастью, ты и третий Хокаге справились с его козырями. В результате все в Конохе теперь смотрят на Те. Фудзин перебил его и буднично спросил. Просто скажи, кого мы берем на прицел, Ивагакури или Кумагакури? Внезапное прерывание Фудзина застало Шикаку врасплох. Еще больше его удивили слова Фудзина. На мгновение он забыл дышать и начал сильно кашлять, думая, этот сопляк, ему что, всегда нужно идти до конца? Мы только что говорили о том, что Ивайкума могут стать проблемой, а он уже хочет их спровоцировать. У других были похожие мысли, поскольку они не видели этой стороны Фудзина. Однако у них не было информации, которой обладал Шикаку. Он прекрасно знал, что Фудзин мог в одиночку начать войну, если его отпустить. Если бы Суна или Кума имели доказательства его действий в их странах, обе давно бы начали полномасштабную войну против Конохи. Таким образом, они не осознавали всей тяжести слов Фудзина и предполагали, что он воспринимает их легкомысленно. Шикаку наконец отдышался и сказал, «Нет, мы ни на кого не будем нападать. Третий Хокаге уже решил передать тебе 3000 ниндзя под командование, как только война закончится. Уведи их из Конохи и пройди маршем по стране огня какое-то время». Фудзин кивнул, думая, «Так вот, они наконец дали мне эту роль. Помню, Хирузин заставил Какаши возглавлять такие армии после того, как я устроил тот трюк в стране ветра и после того, как столкнулся с Кицучи в стране водопадов». Шикаку продолжил, «Из-за возможности нападения Суны и Орочимару я отозвал большинство наших ниндзя обратно в деревню. Их отсутствие и тот факт, что мы только что подверглись нападению, соблазнит бандитов и ниндзя-отступников испытать удачу. Твоя задача будет иметь несколько целей. Первое и самое важное – это проведение военных учений для армии. Это пошлет сигнал другим деревням, одновременно подготовит наши силы и даст тебе опыт командования крупными формированиями. Я пришлю Ринджира с тобой, чтобы он помогал тебе. Второе – уничтожить всех бандитов и ниндзя-отступников в окрестностях армии. Кроме того, я буду напрямую передавать твоей армии любые миссии по устранению, которые мы получаем в твоей зоне досягаемости. Ты можешь отправлять соответствующие отряды для их выполнения. Если ты будешь близко к приграничной зоне, то я также буду отправлять миссии, поступающие из соседних стран. Как только закончишь маршировать по стране огня, веди армию в окрестности столицы огня. Там пройдут наши переговоры с Сунагакури. Ты также будешь частью переговорной команды. И, хотя я сказал, что мы ни на кого не будем нападать, не стесняйся уничтожить несколько басарачимару в стране рисовых полей, когда будешь близко к ее границе. Слова Шикаку удивили остальных в комнате. Инаичи подумал, всего несколько, хотя мы не можем сильно атаковать Сунагакури из-за рельефа, напасть на Атагакури несложно. Единственный риск при атаке на них, это внезапные нападения Арачимару. Однако, поскольку он так сильно ранен, нам не нужно об этом особо беспокоиться. Что планирует Шикаку? У других были похожие мысли. Чего они не знали, так это того, что Шикаку знал. Фудзин иначе понимает слово несколько, чем остальные. Если бы не тот факт, что Арачимару только что напал на Коноху и чуть не убил Хирузина, Шикаку, возможно, даже пожалел бы бывшего ниндзя Коноху. Фудзин подумал, это не очень проблематично, хотя у меня было кое-что, над чем нужно было поработать, но, полагаю, это может подождать. Командовать 3000 ниндзя, хе-хе, это должно быть весело. Но, Фудзин ответил, хорошо, я смогу это сделать. Однако, можно ли нам обоим, мне и господину Джирае, находиться вне деревни одновременно? Шикаку ответил, все в порядке. Ни одна из других деревень не предпримет шагов так быстро. А Арачимару тяжело ранен. Орел полностью сосредоточен на безопасности третьего Хокаге, а у нас в деревне все еще есть Какаши и Гай на случай непредвиденных обстоятельств. Фудзин кивнул, думая, полагаю, даже он не может предвидеть, что Итачи и Кисами появятся в деревне. Жаль, что меня здесь не будет, сражаться с ними было бы весело. Интересно, насколько эффективен будет мой ветровой домен против Сусанаа. Его ветровой домен был чрезвычайно смертоносен для любого, кто оказывался в его радиусе. Почти истощенный ветровой домен полностью подавил Кагую Широгане, ниндзя с ранга с превосходной защитой. Сусанаа же было одной из тех защит, в пробитии которой Фудзин не был слишком уверен, по крайней мере, при текущем уровне его ветрового домена. Фудзин перевел взгляд обратно на Шикаку и подумал, в любом случае, в глазах Фудзина вспыхнул блеск, заставив Шикаку занервничать. Фудзин сказал, вы упустили один момент, господин Шикаку. Шикаку нервно спросил, что именно? Фудзин ответил, как сказал Даймё Огня, мы не можем оставаться без лидеров в такое время. Поскольку господин Джирая будет в отъезде, пока не вернется с госпожой Цунаде, нам понадобится кто-то другой, кто будет исполнять обязанности Хокаге до тех пор. Учитывая, насколько сильно вы вовлечены во все, что происходит в деревне, и как сильно мы полагаемся на вас в кризисные времена, я предлагаю вам взять эту роль на себя. На лице Шикаку появилось ошарашенное выражение. Прежде чем у него появилась возможность возразить, Фудзин взглянул на других членов совета и спросил, что думаете, ребята? Уверен, у господина Джирая не будет с этим проблем. Не задумываясь ни на секунду, Цуми ответила с ухмылкой, согласна. Долю секунды спустя Инаичи добавил, и я тоже. Хамура улыбнулся и ответил, отличное предложение, я согласен. Всего за пару секунд каждый член совета согласился, пока Шикаку наблюдал за происходящим с тем же ошарашенным выражением лица. Несмотря на весь свой интеллект, он не смог это остановить. Он наконец открыл рот, чтобы запротестовать, но Чоза похлопал его по спине прежде, чем из уст Шикаку вырвалось ход слова, и сказал, «Мы будем под твоей опекой, Шикаку». Шикаку посмотрел на улыбку на лице Фудзина и подумал, «Этот сопляк, он, должно быть, видел, как я активировал ту печать связи, чтобы сообщить ниндзянбу послать даймё сюда. Черт побери!» Шикаку тут же пожалел, что не был более скрытным, делая это. Он все еще хотел возразить, но несколько других поднялись со своих мест и пожелали ему удачи. Зная, насколько он ленив, никто не дал ему шанса отказаться. Фудзин тоже поднялся и сказал, «Я буду дома, господин Шикаку. Пришлите за мной гонца, когда армия будет готова выдвигаться». Поскольку все было обсуждено, заседание совета наконец закончилось. Все ушли, оставив безмолвного Шикаку одного в комнате. Фудзин мелькнул несколько раз и добрался до своего дома. Не теряя времени, он вошел в подвал и спросил, «Ну что, получил?» Примечание автора, «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon». Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гагли Пай, Потел сорвиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Антонио, Силверли Ависфалу, Кристиану, Хуля Анибуллит, Пабло и Бену за поддержку на Patreon. 760. Глава 754. Проведение эксперимента. 760. Глава 754. Проведение эксперимента. Даже после поражения Орочимару Фудзин не мог просто вернуться домой. Будучи одним из сильнейших ниндзя и членом Совета Конохи, он не мог себе позволить уйти на покой после такой масштабной атаки. К счастью, у него не было много обязанностей в Совете. Хотя у Хирузина были планы постепенно возложить на Фудзина несколько обязанностей, он отложил их из-за того, как редко Фудзин посещал его кабинет. Поэтому, пока другие члены Совета продолжали работать даже после собрания, Фудзин беззаботно вернулся домой. «Ну что, достал?» – спросил Фудзин, едва войдя в свой подвал. Перед ним стоял его теневой клон, который присматривал за Наруто и Гаарой. Рядом с клоном стояли горшок и большой ящик. Излишне говорить, что в большом ящике был запечатан Кабуто. Как только ниндзя, окружавшие запечатанного Кабуто, отвлеклись на падение барьера, клон, изначально присматривавший за Сакума, телепортировал ящик в подвал. Его расчет времени был настолько идеален, что ни один ниндзя не понял, что произошло. Что касается причин его поступка, все было довольно просто. Хотя Кабуто был мертв, Фудзин не хотел никаких случайностей, которые могли бы привести к его воскрешению, временному или постоянному. Кроме того, он не желал, чтобы Данзо заполучил этот ящик и распечатал Кабуто для получения дополнительной информации об Орочимару и его экспериментах. Это не только усилило бы Данзо, но и заставило бы его заподозрить неладное в смерти Кабуто. Хотя ничего, связывающего его смерть с Фудзином, не было, такой человек, как Данзо, определенно почувствовал бы подозрение. И хотя Фудзин больше не заботился о Данзо или его действиях, было бы немного хлопотно, если бы другие лидеры Конохи тоже начали подозревать его. Клон Фудзина усмехнулся и ответил: «Конечно». Он рассеялся в облаке дыма, передав воспоминания Фудзину, который подумал: «Значит, даже битва между Наруто и Гаарой была почти идентична первоначальной истории». Вздох, да какая разница. Я тщательно проверил Хирузина, он не поддастся своим ранам. Пока он жив, это доказывает, что будущее не предопределено. Полагаю, это лишь результат моего желания сохранить события максимально похожими на первоначальную историю. Хотя мое влияние превзошло мои расчеты и вызвало несколько изменений, его было недостаточно, чтобы кардинально изменить будущее. Возможно, если бы я продемонстрировал свою технику летящего бога грома, песок сразу бы отступил. В любом случае, с мертвым Кабуто и живым Хирузином будущее будет совершенно иным. Я не уверен, сколько сил Хирузину удастся сохранить, но пока у него останется хоть что-то, его будут бояться из-за печати смерти бога Шинигами, независимо от того, сможет ли он ее использовать или нет. Учитывая мое существование, Нагатой Конан было бы слишком глупо атаковать Коноху в одиночку. Вздох, какая потеря. Это была бы отличная возможность убить Конан и украсть Риннига Нагата, прежде чем Обито успеет что-либо предпринять. Что ж, раз я больше не смогу извлечь из этого выгоду, мне не нужно слишком ограничивать свои действия. Пора дать волю. Фудзин усмехнулся, убрав ящик Кабуто, прежде чем перевести взгляд на горшок, в котором находилась чакра Шукаку. Фудзин проанализировал: хотя мой клон поглотил чакру из всей руки Шукаку, он получил не так уж много. В этом горшке около 5% чакры Шукаку. Этого должно хватить для моих планов, но не помешает, если я смогу ее увеличить. Время для моего первого эксперимента. Благодаря воспоминаниям о своей прошлой жизни, знания Фудзина о хвостатых зверях намного превосходили знания обычных ниндзя. У него была информация, которой не обладали даже Каге. Кроме того, он получил доступ к большей части исследований Конохи по хвостатым зверям, а также имел значительную информацию об экспериментах, проводимых другими деревнями, благодаря воспоминаниям бесчисленных мертвых ниндзя, которые он прочитал. Поэтому, прежде чем реализовать свой план, он хотел провести эксперимент. Фудзин подумал: хвостатый зверь – довольно интересное явление. Хотя 9 хвостатых зверей были сформированы из 10-хвостого, сам 10-хвостый был продуктом энергии этой планеты. Следовательно, всякий раз, когда хвостатый зверь погибает, его чакра рассеивается обратно в природу, позволяя ему восстановиться и возродиться через некоторое время. Полагаю, Хагорома мог иметь к этому отношение, но он использует природу в качестве среды, независимо от того, какие механизмы он Хагорома создал. Это поднимает один вопрос. Поскольку возрождение хвостатого зверя берет энергию из природы, могу ли я использовать эту энергию, чтобы увеличить количество чакры Шукаку, которой я обладаю? Или каждый хвостатый зверь обладает конечным количеством чакры? Фудзин не обладал большой информацией по этому поводу, так как было не так много случаев, когда хвостатого зверя расчленяли. Щупальца Гюки часто отрубались третьим Райкаге, но Гюки всегда возвращал их позже. Кума не использовала эти щупальца для создания каких-либо псевдо-джинчуурики, поскольку они опасались, что это может испортить любые шансы на сотрудничество с хвостатым зверем. Минато разделил Курому пополам, но обе половины были быстро запечатаны. Одна в Минато, другая в Наруто. Аналогично, щупальце, которое Би использовал, чтобы обмануть Саске, также было быстро запечатано, не дав им времени на рост. У Фудзина было только два случая, которые можно было использовать. Первым были золотой и серебряный братья. Оба они поглотили плоть Курамы и получили немного его чакры. К сожалению, Фудзин не был уверен, увеличивалась ли чакра внутри них позже, но у него было предчувствие, что это произошло, учитывая количество чакры Курамы, которой они обладали. Второй случай, когда это произошло, был Сора, показанный в филлерной арке. На самом деле, именно это и послужило главным вдохновением для Фудзина. Однако беспомощный смешок сорвался с губ Фудзина. Он подумал, с тех пор как у меня появилась эта идея, я хотел найти этого мальчика, чтобы проверить, насколько это осуществимо. Он мог бы также стать легким способом получить доступ к чакре Курамы. К сожалению, его не существует. Фудзин не только не нашел такого мальчика, но и не было никаких записей о разрушенных храмах в недавнем прошлом. Таким образом, Фудзин был более или менее уверен, что никто не пытался создать псевдо-джинчуурики с чакрой Курамы. Фудзин пробормотал. Ну что ж, всегда бывает первый раз, непрерывно нанося новые печати на горшок, содержащий чакру Шукаку. Через несколько минут Фудзин наконец закончил. Он наблюдал за горшком и подумал. Хм, да, этого должно хватить. Хотя Шукаку здесь нет, его чакра все еще безудержна. Но теперь она не сможет пробить горшок, даже если внезапно увеличится в силе в 4 раза. Тем не менее, мои печати позволяют чакре нормально взаимодействовать с внешним миром. Так что она может расти, поглощая все, что поглощает. Если мои предположения верны, сначала она будет расти быстро. Однако ее рост замедлится по мере увеличения. В конце концов, она не может превратиться в нового хвостатого зверя, иначе мир был бы разрушен давным-давно. В любом случае, посмотрим, насколько она вырастет, если вообще вырастет. Я не могу ждать слишком долго, максимум месяц. Затем я поглощу ее в свою новую печать. Кстати говоря, пришло время наконец использовать эту печать на себе. Фудзин снял бронежилет, рубашку и кольчугу, когда на его левой руке появилось новое клеймо печати. Не теряя ни секунды, он приложил его к собственному животу. Пока Фудзин был занят в своем подвале, Хамура и Кахару встретились с Джирэей и проинформировали его о произошедшем на собрании совета, а затем сообщили, что он станет пятым Хокаге. Как и в оригинальной истории, он отказался и рекомендовал назначить Цунаде. Хамуре и Кахару было все равно, кто из саннинов займет это место, главное, чтобы это был один из них. Хамура ответил, если ты сможешь ее убедить, то у нас нет никаких проблем. Однако, если у тебя не получится, тебе придется принять должность Хокаге. У нас пока нет никого другого, подходящего для этой должности. Джирая не ответил, так как прекрасно осознавал положение Конохи. Кроме того, он был уверен, что убедит Цунаде. Как и в оригинальной истории, он взял Наруто с собой, пообещав научить его технике круче Чидори. Примерно в то же время Шикаку удрученно шел в свой кабинет, все еще вздыхая из-за огромного количества работы, которую Фудзин свалил на его голову. Как только он добрался до кабинета, его глаза расширились. Несколько ниндзя несли стопки бумаг в его кабинет, пока другие поспешно уходили, чтобы принести еще. Шикаку выругался себе под нос. «Этот проклятый сопляк, только не говорите мне». Он быстро прибавил шагу и вошел в свой кабинет. Однако его шаги замедлились, и он замер, как статуя, одной ногой в кабинете, другой, снаружи. Его лицо стало таким же белым, как бесчисленные стопки белой бумаги, которые он увидел. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патил Сервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Анхофи, Колину, Майклу, Аббасу, Кристиану, Фернандо и Ранкилья за поддержку на Patreon. 761. Глава 755. Путь превзойти S-ранг. 761. Глава 755. Путь превзойти S-ранг. В то время как ниндзя песка спешно возвращались в свою деревню, а Коноха занималась устранением последствий нападения, Фуджин неподвижно стоял в своем подвале. На его животе виднелась огромная печать, к которой Фуджин приложил свою левую ладонь. Внезапно печать начала расширяться, покрывая все тело Фуджина в мгновение ока. Бесчисленные символы ползали по телу Фуджина в течение полуминуты, прежде чем успокоились и исчезли в его теле. Фуджин глубоко вдохнул и пробормотал. Вот так, он закрыл глаза и полностью стабилизировал свою чакру. Через несколько секунд от Фуджина нельзя было обнаружить ни единой чакровой флуктуации. Он стоял неподвижно, словно статуя. Через несколько секунд Фуджин открыл глаза. Удивление появилось на его лице, когда он воскликнул. А на мгновение Фуджин ничего не видел, ибо он стоял в кромешной темноте. Чакра собралась в его глазах и потекла из его точек чакры, освещая область его чакры. Фуджин взглянул вниз и усмехнулся. Так вот он, мой внутренний мир. То, что видел Фуджин, было уже не реальным миром, а его внутренним миром. Это было пространство, похожее на то, где Курама был запечатан внутри Наруто. Однако между ними было более чем несколько различий. Фуджин стоял на обрыве, а в шаге от него расстилалась кромешная черная долина. Он не мог разглядеть ее дна. Фуджин оглянулся назад и осмотрел пейзаж за собой. В отличие от глубокой долины перед ним, позади него была твердая земля. Местность выглядела как плоская вершина горы. Фуджин потратил пару минут, обходя эту область. Наблюдать особо было нечего, так как это была просто плоская вершина горы. Была только одна отличительная особенность. Фуджин подошел к центру вершины и встал на краю озера, или, вернее, большой ямы, поскольку озеро было пустым. Фуджин подумал, понятно, не думал, что мое творение будет выглядеть именно так, но я понимаю, это мне идеально подойдет, особенно. Фуджин поднял взгляд вверх. В его внутреннем мире не было неба, но если присмотреться, можно было заметить прозрачную сферу, парящую на некотором расстоянии над озером. Причиной, по которой ее было трудно заметить, было то, что сфера была совершенно пуста. Тем не менее, в глазах Фуджина появился блеск, когда он внимательно рассматривал сферу. Эта неприметная сфера была основной частью печати Фуджина. Барьер, образующий сферу, был чрезвычайно прочен. По расчетам Фуджина, даже полностью высвобожденный девятихвостый не имел бы ни единого шанса прорвать его. А вот насчет десятихвостого Фуджин был не уверен. Фуджин пробормотал. Я назову эту печать печатью мириады тетраграмм, печатью, созданной возмутительной комбинацией 16 печатей 4 символов, наложенных друг на друга почти невозможным образом. Мне до сих пор трудно поверить, что мои клоны смогли ее создать. Однако я наконец-то могу привести этот план в действие. Печать мириады тетраграмм была основана на вдохновении, которое Фуджин получил еще когда только выпустился из Академии. Она была вдохновлена печатью 8 триграмм гадания Минато, или, скорее, одним из ее аспектов. Печать, которую Минато использовал, чтобы запечатать Курому в Наруто, позволяла крошечным количеством чакры Курамы постоянно просачиваться из печати и проникать в тело Наруто. Это служило очень важной цели. По мере того, как чакра продолжала просачиваться в тело Наруто, она увеличивала его запасы чакры. Хоть и не полностью, но просачивающаяся чакра в конечном итоге становилась постоянной частью Наруто. Это не было похоже на временную чакру, которую Курама позже начал ему давать. Таким образом, нелепо высокие запасы чакры Наруто были обусловлены не только его родословной, но и этим шагом Минато. Конечно, если бы Курама захотел, он мог бы остановить утечку своей чакры. Однако Минато оставил Кураме идеальную приманку. Чем больше чакры просачивалось из печати, тем слабее становилась печать. Кроме того, это также позволяло Кураме влиять на Наруто. Таким образом, это давало ему надежду на освобождение. Поэтому Курама никогда не прекращал этого. Конечно, это была бесполезная надежда, так как Минато оставил после себя несколько механизмов для усиления печати в случае необходимости, включая свою волю остановить Курому и волю Кушины помочь Наруто контролировать его. К сожалению, Курама был совершенно не в курсе этих планов. В любом случае, было совершенно ясно, чего Минато ожидал от своего сына. Фуджина не волновала приманка, его заботила выгода, которую получал Наруто. Однако скорость, с которой чакра просачивалась из печати 8 триграмм гадания, была слишком медленной для Фуджина. Он не хотел ждать десятилетиями, пока его запасы чакры вырастут. Вместо этого он хотел, чтобы это произошло менее чем за пару лет или даже за месяцы или недели, не подвергая себя особому риску. Следовательно, Фуджин начал работать над печатью, чтобы усилить этот аспект печати 8 триграмм гадания. Это было также причиной того, почему Фуджин не стал просить Хирузина о печати 8 триграмм гадания, а воссоздал ее сам после изучения печати 4 символов. Потому что, если бы он не смог этого сделать, то попытка создать еще более сложную печать была бы заведомо провальным делом. Чтобы создать эту печать, Фуджин задействовал около 40 теневых клонов, которые неустанно работали в течение нескольких месяцев. Ему едва удалось создать ее до начала экзаменов на Чунина. За месячный перерыв перед последним раундом Фуджин работал над устранением всех ее недостатков и испытал ее на нескольких несчастных ниндзя-отступниках. К счастью, он преуспел в самый последний момент. Фуджин взглянул на парящую сферу и подумал: «Как только я закончу эксперимент с чакрой Шукаку, я запечатаю чакру Шукаку в этой сфере. Его чакра будет очищаться там и медленно становиться частью меня. Это навсегда увеличит мои запасы чакры. Даже если я получил всего 5% чакры Шукаку, это все равно почти вдвое больше моей собственной чакры. В зависимости от того, насколько эта чакра вырастет дальше, мои запасы чакры утроятся или даже учетверятся, когда я закончу. Как только я завершу это, мои запасы чакры действительно станут одними из самых высоких в мире, если не брать в расчет джинчурики. Они будут значительно выше даже, чем у Джирай. Единственный, у кого точно будут запасы чакры выше, чем у меня, это Кисами. У этого парня странное тело. В любом случае, преимущество поглощения чакры Шукаку выйдет за рамки простого увеличения запасов чакры. В конце концов, у нас нет резервуара чакры внутри тела. Чакра генерируется путем объединения физической и духовной энергии. Таким образом, и мое телосложение, и дух будут укреплены. Это будет качественное улучшение, а не просто количественное. Огромная улыбка появилась на лице Фуджина, пока он продолжал обдумывать преимущества. Причина его улыбки была довольно проста. Перед ним открывался путь превзойти S-ранг и пойти дальше. Когда он переселился в этот мир, Фуджин хотел стать ниндзя S-ранга, чтобы обеспечить свою безопасность. Однако это были лишь основы. Обеспечение его безопасности было просто базовой необходимостью, а не амбицией. Изначально Фуджин не особо задумывался о своих амбициях. В конце концов, он только что попал в опасный новый мир. Хотя у него было несколько мыслей, он не был уверен, чего он по-настоящему хочет. Поэтому он решил действовать не спеша и разобраться во всем на своем пути к тому, чтобы стать ниндзя S-ранга. И Фуджин выяснил несколько вещей. Во-первых, он не был заинтересован во влиянии и власти, как большинство других ниндзя S-ранга. Пост Хокаге его не интересовал. Если бы в этом мире существовал трон для короля, Фуджин тоже не проявил бы к нему интереса. Ему просто не было дела до управления. В отличие от Наруто, Джирай, Нагата, Хаширамы и даже Мадары, Фуджина не заботил и мир. Пережив два мира, Фуджин понял, что война – это часть человечества. Независимо от того, сколько бы ни пытались установить мир, он в конечном итоге будет нарушен, и человечество снова начнет воевать. Даже если бы была создана утопия, ее в конечном итоге захватили бы лидеры, которые не были бы ею удовлетворены и хотели бы большего. Такова уж природа человечества. Фуджин не был заинтересован в том, чтобы тратить свою жизнь на что-то столь бесполезное, тем более когда были другие, кто хотел этого и сражался, чтобы реализовать свои собственные цели. Таким образом, разум Фуджина стал очень ясным. Было лишь несколько вещей, которых он по-настоящему желал. Прим автора. Детали печати оказались намного сложнее, чем я изначально предполагал. Есть еще некоторые аспекты, которые я затрону в следующей главе. В любом случае, я никогда не думал, что мне потребуется 720 глав, чтобы рассказать об этой печати. Для тех, кто еще помнит, у Фуджина была идея в конце 34 и краткой главы, первой главы второго тома. она относилась к этой печати. Это был долгий путь, требующий много работы, но он наконец-то реализовал ее. Прим автора. Последняя глава на Патреоне. Когда боги хотят твоей смерти, что могут сделать смертные? Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Питера, Авава, Людвига, Энтони, Мукута и Вечное Счастье за поддержку на Патреоне. 762. Глава 756. В погоне за силой. Сознание Фуджина прояснилось. Он по-настоящему желал лишь нескольких вещей. Одна из них – исследование. Фуджин хотел исследовать этот мир. Его путешествия с Кайто давным-давно разожгли в нем это желание. Он хотел увидеть все, что было скрыто в этом мире. И он хотел исследовать то, что лежит за его пределами. Теперь, когда у него были способности, о которых он мог только мечтать в прошлой жизни, Фуджин пожалел бы, если бы не смог этого сделать. Его второе стремление – это сила. Фуджин хотел стать по-настоящему сильным. Он хотел превзойти таких, как Хаширама и Мадара, прежде чем достичь уровня Хагорома и клана Ацуцуки, и превзойти их тоже. Как ни странно, за этим стремлением не стояло сильной мотивации. Он не искал мести, и у него не было никакой благородной цели, ради которой требовалась бы такая сила. Это не было вопросом необходимости, ведь Фуджин уже обладал силой, достаточной для обеспечения своей безопасности. Хотя несомненно, что такая сила помогла бы ему во многих отношениях, например, в исследовании миров за пределами этого и в борьбе с новыми угрозами, с которыми ему предстояло столкнуться, это не было причиной именно этого стремления Фуджина. Это была простая, чистая и страстная жажда силы. Фуджин хотел узнать, насколько сильным может стать обычный человек. Он хотел понять, насколько глубока кроличья нора. Он хотел увидеть, с какими препятствиями столкнется, и преодолеть их. В разоренном войной мире, где люди часто оплакивали потерю близких, что подпитывало их стремление к силе, такое чистое стремление было крайне редким. Тем не менее, у Фуджина была еще одна цель, для достижения которой сила была крайне необходима. Мощь, которая ему требовалась для выполнения этой цели, была настолько велика, что Фуджин даже не мог ее представить. Фуджин хотел понять обстоятельства своей трансмиграции и скрытые за ней тайны. Если что-то и вызывало у Фуджина сильные чувства, то это было именно оно. К сожалению, он знал, как это сложно, и понимал, что, возможно, никогда не достигнет уровня, где смог бы это осознать. Даже если он умрет, не разгадав тайн, его это мало заботило бы, пока он наслаждался своим путем до этого момента. В любом случае, это были его долгосрочные цели. Успешное создание печати тысячи тетраграмм было небольшим, но критически важным шагом в реализации этих целей. Фуджин отвел взгляд от прозрачной сферы и взглянул на центр пустого озера. В отличие от минуты назад, оно больше не было пустым. Хотя и очень слабое, синее свечение было заметно. Фуджин подумал, хотя основное назначение печати тысячи тетраграмм – поглощать чакру хвостатых зверей, у нее есть и вторичная функция. Хоть и не такая революционная, как основная, она все же очень удобна. Я могу использовать эту печать для хранения своей чакры, совсем как Цунади с помощью ее печати сотни сил. Фуджин посмотрел на ничтожное количество чакры в центре озера и подумал. Я могу переводить сюда часть своей чакры, когда захочу, и могу забирать ее обратно, чтобы усилить себя в любой момент. Так что проблема нехватки чакры скоро останется в прошлом. К сожалению, на заполнение этого озера уйдет много времени. Это озеро может вместить примерно в 50 раз больше моих текущих запасов чакры. Даже с лучшей солдатской пилюлей мне требуется 8 часов, чтобы полностью восстановить чакру. И я не могу прекратить тренировки или сражения, пока это озеро не заполнится. Даже с чакрой Шукаку, вероятно, мне понадобится год или два, чтобы полностью его наполнить. Конечно, вот тогда и начнется самое интересное. Как только я заполню это озеро, количество хранящейся здесь чакры будет сравнимо с запасами хвостатого зверя. Хотя я не уверен, смогу ли я направлять столько же чакры, сколько хвостатый зверь, потому что это искусственный резерв чакры, а не мой собственный. Это будет означать, что я смогу продержаться в битве так же долго, как и хвостатые звери. Конечно, это будет одноразовая вещь, так как мне потребуется год или два, чтобы снова заполнить это озеро, в отличие от хвостатых зверей, которые, вероятно, восстанавливают свою чакру за несколько часов или дней. К счастью, я об этом тоже подумал. Улыбка появилась на лице Фуджина. Хотя вершина горы в его внутреннем мире была довольно обычной, за исключением озера, там была еще одна особенность. На вершине горы было 16 каналов, каждый около метра глубиной. Они тянулись от края озера до краев горы. Фуджин подумал, как только озеро заполнится, любая дополнительная чакра, которую я в него добавлю, вызовет его переполнение. Когда это произойдет, моя чакра будет течь по этим каналам и струиться в глубокие долины вокруг этой вершины. В конце концов, я хочу превратить долину в море. Хе-хе. Хотя печать сотни сил была чрезвычайно полезна для таких ниндзя, как Цунади и Сакура, Фуджин столкнулся с одной критической проблемой. Он намеревался увеличить свои запасы чакры с помощью печати тысячи тетраграмм. Таким образом, 50-кратное превышение его текущих запасов чакры могло бы оказаться не очень полезным для него, если бы его запасы чакры значительно возросли. Однако с избыточным хранилищем в долине эта проблема была решена. Фуджин даже не мог разглядеть, насколько глубока была долина. Объем озера был даже не сопоставим с объемом долины. Даже если запасы чакры Фуджина достигли бы того же уровня, что и у Курамы, в долине все еще было бы достаточно места, чтобы создать удобный искусственный резерв чакры. Фуджин усмехнулся, покачал головой и пробормотал. Постепенно. Сначала мне нужно начать заполнять это озеро, и мне нужно поглотить чакру Шукаку. Хотя я все спланировал, насколько это возможно, мне все равно нужно быть осторожным. В конце концов, чакра хвостатого зверя – это не то, с чем можно обращаться легкомысленно. Я не могу сравнивать себя с Наруто. У него гены Узумаки, и он реинкарнация Ашуры. К тому же, чакра, просочившаяся сквозь печать Минато, была ничтожной по сравнению с тем, что я планирую. Фуджин тут же успокоился. Он еще раз взглянул на озеро и решил, формирование армии займет некоторое время. Шикаку, вероятно, закончит только завтра. Я немного заполню это озеро сегодня. Благодаря чакре, полученной от его теневого клона, запасы чакры Фуджина полностью восстановились. Кроме того, солдатская пилюля, которую он принял накануне, все еще действовала. Фуджин решил взять выходной и отдохнуть дома. Пока Фуджин работал над искусственным резервуаром чакры, остальной мир готовился узнать шокирующую новость. Несмотря на столь смертоносную атаку на Коноху, остальной мир не сразу это осознал. В конце концов, Коноха уничтожила все шпионские сети Ивагакури и Кумагакури в стране огня. У этих двух деревень не было ни одного шпиона внутри страны. Однако в Коноха все еще оставались внешние силы. Киригакури была не так заинтересована в битве между Орочимару и Фуджином, как их коллеги. В результате их шпионская сеть, хотя и поврежденная, все еще функционировала в Коноха. Кроме того, различные дворяне и лидеры, собравшиеся посмотреть экзамен на Чоунина, начали информировать свои соответствующие силы о нападении. Таким образом, информация о нападении на Коноху стала распространяться по всему миру. Первыми, кто получил сообщение, были никто иные, как Сунагакури. Совет Суны уже был на взводе, ожидая сообщения расы в зале совета, одновременно следя за тем, чтобы деревня функционировала нормально. Как только они получили свиток, Ниндзянбу быстро принес его в зал совета и доложил. Сообщение от Баки только что прибыло. Он немедленно передал его Газе. Когда Газа открыл свиток, Таджура поторопил. «Быстрее! Что там написано?» Газа пробормотал. «Успокойтесь! Свиток никуда не убежит!» Его губы вдруг замерли, а глаза расширились. Самое первое предложение в свитке гласило, что Сунагакури потерпела полное поражение. Он торопливо прочел остальную часть свитка. Видя, как меняется его выражение лица, остальной совет тоже напрягся. Рюса спросил, что случилось, что произошло в Коноха. Саджа спросил, наши потери превышают допустимый предел. Чем больше Газа читал, тем мрачнее становилось его выражение лица, особенно когда он узнал, что раса был убит Орочимару. Несмотря на его огромный опыт, его разум застыл. На мгновение он не знал, что сказать или сделать. Как будто на автопилоте, он положил свиток на стол и пробормотал. «Немедленно позовите сюда брата и сестру».